Второй. Закон влияния. Истинной мерой лидерства является влияние, не более и не менее. Если вы не располагаете способностью оказывать влияние, то никогда не сможете повести за собой других. Однако, как измерить степень влияния? Вот вам история, которая позволяет ответить на данный вопрос. В конце лета 97 года жители всей планеты были потрясены двумя событиями, которые произошли с интервалом меньше недели. Гибелью принцессы Дианы и смертью матери Терезы. На первый взгляд трудно было найти двух более разных женщин. Одна из них – статная, молодая, очаровательная принцесса из Англии, которая вращалась в самом высшем обществе. Другая, удостоенная Нобелевской премии мира, была маленькой и очень пожилой католической монахиней, родом из Албании, которая служила беднейшим из бедных в самом крупном городе Индии – Калькутте. Невероятно, но степень их воздействия была до удивления сходной. По данным опроса 96 года, опубликованным лондонской газетой Daily Mail, принцесса Диана и мать Тереза в результате голосования заняли первое и второе места среди самых заботливых людей в мире. На столь высокое место невозможно выйти, если вы не обладаете огромным влиянием. Но как могло случиться, что принцессу Диану ценят столь же высоко, как и мать Терезу? Ответ заключается в том, что Диана демонстрировала мощь закона влияния. Диана пленяет воображение всего мира. В 81 году Диана стала самой знаменитой женщиной на земном шаре, когда вышла замуж за принца Чарльза, наследника английского престола. Почти миллиард людей наблюдал свадебную церемонию Дианы, транслировавшуюся по телевидению из Лондонского собора Святого Павла. И с этого дня люди, казалось, никогда не могли насытиться новостями о ней. Все жители планеты были заинтригованы Дианой, простой девушкой, которая одно время работала воспитательницей в детском саду. Сначала принцесса казалась болезненно застенчивой и совершенно подпиленной всем тем вниманием, которое привлекала она и ее новообретенный муж. Ходили слухи, что поначалу Диана была не очень-то рада выполнению тех обязанностей, которые ожидались от нее в качестве принцессы и супруги будущего короля. Однако со временем она приспособилась к новой роли. Начав путешествовать и выполнять различные функции как представитель королевского семейства, она быстро сделала своей целью служение другим. При этом Диана установила много важных контактов с политическими деятелями, организаторами благотворительных акций, видными представителями индустрии развлечений и главами государств. Сначала она была просто глашатаем благотворительности, но по мере того, как время шло, ее влияние увеличивалось, равно как и способность воздействовать на определенные события. Диана начала создавать организации, целью которых были исследования в области СПИДа, забота о несчастных, страдающих проказой, и запрет на пехотные мины. Она проявила большую настойчивость и влияние в своем стремлении привлечь внимание мировых лидеров к последней из перечисленных проблем. Во время посещения Соединенных Штатов, состоявшегося всего за несколько месяцев до трагической гибели, Диана встречалась с представителями администрации президента Клинтона, чтобы убедить их в необходимости поддержать конференцию в Осло, направленную на запрещение этих смертоносных боеприпасов. И буквально через пару недель американское правительство внесло изменения в свою позицию по данному вопросу. Патрик Фуллер из британского Красного Креста сказал: «Внимание, которое она привлекла к этой проблематике, повлияло на Клинтона. Именно она внесла указанный вопрос в мировую повестку дня. На сей счет не может быть никаких сомнений». Возникновение лидера. Вначале сам высокий титул Дианы давал ей платформу, которая позволяла взывать к другим, но вскоре она и сама по себе стала человеком влиятельным. В 96 году, после развода с принцем Чарльзом, она потеряла свой титул, но эта утрата нисколько не уменьшила степень ее воздействия на окружающих. Напротив, ее влияние продолжало расти, в то время как у ее прежнего мужа и его венценосных родственников оно падало, несмотря на все королевские титулы и высокое положение. Почему? Причина в том, что Диана инстинктивно постигла закон влияния. Как ни странно, даже после смерти Диана продолжала оказывать влияние на других. Когда ее похороны передавались корпорации BBC по телевидению и радио, то шел синхронный перевод на 44 языка. Американская вещательная корпорация NBC отметила, что суммарно аудитория этой трансляции насчитывала 2,5 миллиарда людей, почти в два раза больше, чем количество зрителей, наблюдавших за ее свадьбой. Вопрос лидерства. О принцессе Диане говорили много. Но единственное слово, которого я никогда не слышал применительно к ней, это «лидер». И тем не менее, она была именно такова. В конечном счете, эта молодая женщина заставляла разные события случаться, потому что была влиятельным человеком, а лидерство есть влияние, не более и не менее. Бытует очень много ошибочных представлений относительно лидерства. Когда люди слышат, что кто-то носит внушительный титул или назначен на должность, связанную с лидерством, они предполагают, что этот человек и есть лидер. Иногда это верно. Но титулы и должности значат совсем немного, когда дело доходит до необходимости вести людей за собой. Истинное лидерство не может быть предоставлено в награду, доверено, получено в результате назначения на пост. Оно исходит только от влияния, а влияние нельзя получить по чьему-то распоряжению. Его нужно заработать. Единственная вещь, которую может купить титул, это немного времени, в течение которого вы можете либо повысить уровень своего влияния на других, либо свести его к нулю. 5 мифов о лидерстве. Существует множество неправильных представлений и мифов по поводу лидеров и лидерства, которые широко бытуют в народе. Вот 5 самых распространенных. Первое. Миф управления. Широко распространенное заблуждение состоит в том, что лидерство и управление – суть одно и то же. Вплоть до самого недавнего времени книги, которые якобы были посвящены проблематике лидерства, в действительности часто вели речь об управлении. Главное отличие между ними сводится к тому, что лидерство связано с влиянием на людей, которые должны следовать за вами, в то время как управление концентрируется на том, чтобы поддерживать функционирование системы процессов. Вот как прокомментировал данную ситуацию бывший председатель правления и генеральный директор концерна Chrysler Ли Иакока. «Иногда даже самый лучший управленец или менеджер напоминает маленького мальчика с большой собакой, который ждет, чтобы увидеть, куда хочет идти его пес, а потом иметь возможность повести собаку именно в ту сторону». Лучший способ проверить, может ли человек вести за собой или он же он способен только управлять, это попросить его, чтобы он произвел позитивную перемену. Управленцы, руководители, менеджеры – все они могут лишь поддерживать имеющиеся направления, но не в силах изменить его. Дабы сменить ориентиры и повести людей в новом направлении, вам нужно обладать влиянием. Второе. Миф предпринимателя. Часто и многими предполагается, будто все специалисты по продажам и предприниматели – лидеры. Но данный факт имеет место далеко не всегда. Можете вспомнить рекламу механической овощерезки, комплекта «Карманный рыбак» и взбивалки для яиц. Все эти изделия были детищем предпринимателя Рона Попейла. Этот изобретательный человек, которого называли «продавцом столетия», появлялся также в многочисленных роликах, посвященных изделиям типа распыляемого средства для борьбы с облысением или устройств по обезвоживанию продовольственных товаров. Попей, безусловно, являлся инициативным, предприимчивым, творческим и преуспевающим человеком, особенно если измерять его успех теми 300 миллионами долларов объема продаж, которых достигли его изделия. Но это не делает его лидером. Люди могли быть готовы покупать то, что он намеревается продать, но никогда не намеревались следовать за ним. В лучшем случае он был способен убедить людей на какой-то кратковременный акт, но не мог оказывать на них никакого долгосрочного влияния. Третье. Миф знания. Безусловно, знание – это сила. Большинство людей, веря, что сущность лидерства составляет сила, естественным образом склонны предполагать, будто те, кто обладают знаниями и интеллектом, и есть лидеры. Но это вовсе не аксиома. Можете посетить любой крупный университет и встретить там блистательных ученых-исследователей и философов, мыслительные способности которых настолько велики, что зашкаливают диапазон любого теста, но зато способность к лидерству настолько низка, что даже не регистрируются соответствующими тестами. Коэффициент интеллектуальности вовсе не обязательно эквивалентен наличию качеств лидера. Четвертое. Миф первопроходца. Другое ошибочное представление состоит в том, будто любой, кто опередил толпу, является лидером. Но быть первым не всегда означает то же самое, что быть лидером и вести за собой. Например, сэр Эдмунд Хиллари стал первым человеком, который достиг вершины Эвереста. С момента его исторического восхождения, состоявшегося в 1953 году, многие альпинисты последовали за ним. Но это не делает его лидером. Хиллари не был лидером даже в той конкретной экспедиции. Таковым являлся Джон Хант. А когда Хиллари в 1958 году путешествовал к Южному полюсу в рамках трансантарктической экспедиции стран Содружества наций, то лишь сопровождал другого лидера, сэра Вивиана Фукса. Чтобы стать лидером, человеку недостаточно всего лишь находиться впереди. Должны также иметься люди, которые преднамеренно и сознательно движутся по его стопам, следуя примеру его лидерства и действуя в соответствии с его перспективным замыслом. Пятое. Миф должности. Как упоминалось ранее, самым большим недоразумением относительно лидерства является мысль о том, будто оно основывается на должности, но это совершенно не так. Стэнли Хафти подчеркивает, вовсе не должность создает лидера, это лидер создает должность. Посмотрите на то, что случилось несколько лет назад в рекламном агентстве «Кардиант». В 1994 году институционные инвесторы фирмы вынудили совет директоров уволить Мориса Саачи, генерального директора компании. Каким был результат? Следом за ним ушли несколько других высших руководителей агентства. Также поступили многие из самых крупных клиентов указанной компании, включая британские авиалинии и изготовителя шоколадных батончиков и других сладостей «Марс». Влияние Саачи было настолько велико, что его уход привел к немедленному падению стоимости акций его бывшей компании почти в два раза. Все случившееся – результат закона влияния. Саачи потерял свой пост и положение, но продолжал оставаться лидером. Кто же реальный лидер? Я испытал закон влияния на себе, когда сразу после колледжа стал работать в маленькой церкви, расположенной в сельской части штата Индиана. Явился туда со всеми надлежащими документами и полномочиями. Меня взяли в качестве старшего пастора, а это подразумевало, что я обладал в этой церковной организации положением и званием лидера. После окончания колледжа у меня имелась нужная ученая степень. Я был даже посвящен в духовный сан. Кроме того, в детстве меня обучал отец, который был превосходным пастором и очень высоко котировался в качестве лидера. Но все это не делало лидера меня. На первом же заседании церковного совета я очень быстро понял, кто в том приходе был настоящим лидером. Я подробно расскажу вам всю эту историю в главе, посвященной закону Хаттона. Но зато через 3 года, когда я получил следующее назначение, мне уже был известен закон влияния. Я понимал, что в любой организации нужно много и упорно поработать, чтобы обрести влияние и заработать право стать ее лидером. Лидерство означает влияние, не более и не менее. Когда вы станете таким же учеником и почитателем лидеров, как я, то поймете и признаете важность степени влияния разных людей в повседневных ситуациях, постоянно возникающих вокруг вас. Позвольте вам привести пример. В 1997 году я переехал в Атланту, штат Джорджия. В том же самом году Дэн Ривз стал тренером команды Национальной футбольной лиги «Атлантские соколы». Я рад был услышать это. Ривз – превосходный тренер и лидер. Хотя последним местом его тренерской деятельности была команда «Нью-Йоркские гиганты», Ривз завоевал себе репутацию как главный тренер денверских «Мустангов». С 1981 по 1992 годы он добился там превосходного соотношения побед, поражений, ничьих, составлявшего 117-79-1, а также заработал 3 выхода, последнюю стадию борьбы за суперкубок и 3 удостаивался звания тренера года НФЛ. Несмотря на явный успех Ривза в Денвере, не все у него было гладко. Известно о его разногласиях с разыгрывающим полузащитником Джоном Илви и помощником по тренерской работе Майклом Шенаханом. Какова их причина? Говорили, что в течение сезона 1989 года Шенахан и Илви иногда разрабатывали свою собственную наступательную стратегию игры, игнорируя пожелания Ривза. Не знаю, правда ли это, но если все обстояло действительно так, то именно Шенахан, а не Ривз, оказывал большее влияние на того ведущего игрока, от которого во многом зависели действия денверцев. Не имело значения, что пост главного тренера занимал Ривз. Не имело значения даже то, насколько хорошим тренером был он. Именно Шенахан стал в жизни упомянутого полузащитника более влиятельным лидером, а лидерство – это влияние. Шенахан в конце того сезона оставил команду «Мустангов», но вернулся туда уже в 1995-м как главный тренер. Теперь он и по должности стал тем, кем уже явно был в плане влияния на некоторых из игроков – лидером. И его лидерство вскоре принесло плоды. В январе 1998 года Шенахан привел денверских «Мустангов» и их разыгрывающего полузащитника Джона Илви к первой победе этой команды в борьбе за суперкубок. Лидерство без рычагов. Я полон восхищения и уважения перед лидерством моего хорошего друга Билла Хайтбелла, старшего пастора церковной общины Уолл-Крик в южной части Баррингтона в штате Иллинойс, самого большого прихода в Северной Америке. Билл говорил о своей убежденности в том, что как раз церковь является тем общественным институтом, где лидерские качества выражены наиболее ярко. Многие деловые люди, которые мне известны, удивляются, услышав подобное утверждение, но я думаю, что Билл полностью прав, на чем основана его убежденность. В добровольных организациях типа протестантской церкви лидерство, базирующееся на должностном положении, не срабатывает. Если у их лидера нет рычагов, или иначе говоря, влияния, то он оказывается неэффективным. В других организациях человек, занимающий высокий пост, располагает многочисленными и порой совершенно невероятными рычагами. В армии лидеры могут использовать систему воинских званий и обязательного подчинения, а если ничего не помогает, то вправе даже отправлять людей на гауптвахту. В бизнесе начальники обладают просто колоссальными рычагами в форме варьирования размеров жалования, премии и льгот. Большинство подчиненных целиком готовы к сотрудничеству, когда под угрозой оказываются выплачиваемые им средства к существованию. Но в добровольных организациях типа церкви единственная вещь, которая дает эффект, это лидерство в его чистейшем виде. Лидерам здесь может помочь только одна вещь – их влияние. А как заметил Гарри Оверстрит, сущность всякой возможности оказывать влияние лежит в умении привлечь другого человека к участию. В добровольных организациях нельзя заставить других следовать за собой. Если лидеры здесь не располагают никаким влиянием на людей, то они просто не пойдут за ним. Когда я недавно высказал это соображение перед группой слушателей, насчитывающих около 150 высших руководителей автомобильной промышленности, то увидел, как у них загорелись глаза. А после того, как я им дал один совет, они по-настоящему воодушевились. Хочу поделиться тем же самым советом и с вами. Если вы занимаетесь бизнесом и действительно хотите выяснить, способны ли ваши сотрудники вести за собой людей, отправьте их поработать некоторое время в любой общественной организации, которая опирается на принцип добровольности. Если они смогут людей заставить следовать за ними, занимаясь деятельностью в Красном Кресте, в организации «Единый путь», дающей пристанище бездомным или в местном церковном приходе, то это будет означать, что они действительно обладают влиянием и способны к лидерству. От командира к рядовому, а затем к главнокомандующему. Одна из моих любимых историй, иллюстрирующих закон влияния, касается Авраама Линкольна. В 1832 году, задолго до того, как стать президентом США, молодой Линкольн собрал группу людей, чтобы сражаться в войне Черного Ястреба. В те времена человек, сколотивший компанию добровольцев для ополчения, часто становился ее командиром и получал офицерское звание. В данном случае Линкольну присвоили чин капитана. Но у него имелась проблема. Он понятия не имел о воинской службе. У Линкольна не было никакого предшествующего армейского опыта, равно как и никаких знаний о тактике. Он испытывал трудности при выполнении самых простых армейских процедур. Например, однажды Линкольн маршировал с ополченцами через большое огороженное поле, и ему нужно было провести их через калитку на другое поле. Но он был не в состоянии отдать им нужную команду. Вспоминая этот инцидент позже, Линкольн сказал: «Хоть убей, но я ни за что не мог вспомнить, какими словами надлежит скомандовать своей роте двинуться в нужном направлении. Наконец, когда мы подошли к калитке, я закричал: «Рота, на 2 минуты разойдись, а потом снова соберись по другую сторону ворот». По мере того, как время шло, уровень влияния Линкольна на других участников ополчения фактически уменьшался. В то время как другие офицеры показывали себя в деле и получали новые звания, Линкольн обнаружил, что движется совсем в другом направлении. Он начал со звания и должности капитана, но они мало что давали ему. Этот сугубо штатский человек не мог преодолеть закон влияния. К концу воинской службы Авраам Линкольн нашел свое законное место, достигнув звания рядового. К счастью для Линкольна и для судьбы Америки, он преодолел свою неспособность влиять на других. За службой в армии последовало время ничем не примечательного пребывания в законодательном собрании штата Иллинойс и палате представителей США. Но через какое-то время и благодаря большим усилиям, а также обретенному личному опыту, он стал человеком, способным оказывать огромное влияние и воздействовать на большие массы людей. Вот моя любимая пословица насчет лидерства. Тот, кто думает, что ведет за собой людей, но за ним никто не следует, всего лишь совершает прогулку. Если вы не в состоянии влиять на других, то они не последуют за вами, а если они не следуют за вами, то вы не лидер. Это и есть закон влияния. Независимо от того, что вам станут говорить разные лица, помните, что лидерство означает влияние не более и не менее.